238, май 17. Мы не отчаиваемся скорченным тупоумием и невежеством двуногих, ибо знаем, что живая вода пробивает даже камень и находит себе выход на волю. Так живая вода пройдет через все преграды, поставленные тьмою. Сужденному будущему быть надлежит непреложно. То, что в него не войдет, будет выброшено великим космическим течением за борт эволюции, как космический сор, и пойдет в переработку. Безумно идти против эволюции. В конечном итоге все идущее против сметено будет. Смена циклов проявления жизни показывает, что все конечно и ограничено большим или малым кругом своего существования. Все от мотылька-однодневки до солнечных систем. Надо это понять и найти должное место каждому явлению. И тогда кажущаяся бессмысленность человеческого существования превратится в стройное и гармоническое миросозерцание, позволяющее и человеку найти свое место под солнцем в великой схеме вещей мирового плана.